Объясните, маршал, как получилось, что так тщательно разработанная нами операция по взятию Царицына, слово «нами» советник произнес с особой интонацией, потому что сам ее придумал, провалилась с треском. Фон Лейб говорил со Славом по-варяжски, он отлично знал язык противника. В Славии варяжский запрещен, плевать, не хватало изучать убожество, придуманное унтерменшами. Они сами его плохо знают и чуть что лепечут на варяжском. Вы же знаете, герр-генерал, судорожно сглотнув, ответил маршал, что всему виной нелепая случайность. Группа наших доблестных союзников была уничтожена на подступах к Царицыну, вследствие чего склад боеприпасов не взорвали. Наши спящие ячейки остались без сигнала к действию и не получили деньги. Пятая колонна не сработала. В этом нет моей вины. Неужели? Фон Лейб засопел. Унтерменш пытался оправдаться, перекладывая провал на немцев. Сволочь. Я напомню, что оперативное сопровождение диверсии обеспечивали ваши люди. Что мне обещали? Группу Гауптмана фон Дерлинина встретят неумелые и плохо вооруженные ополченцы. Мол, моим штурмовикам они лишь на зубок, так кажется, говорят варяги. Но в итоге в бой с германскими солдатами вступили первоклассные бойцы под командованием Волхва. Вы слышали, маршал, Волхва, моих людей убили зачарованным оружием. Вы следите за новостями нашего противника, там об этом рассказали с упоением. Показали уничтоженных солдат, бронемашину, взяли интервью у Волхва. Мы не знали о его существовании, сведений не поступало, что блестяще говорит об уровне разведки Славии, и еще о вашей контрразведке. Я ничуть не сомневаюсь, что в Царицыно были осведомлены, кто, зачем, с какой задачей направляется к их городу. Потому и бросили навстречу группе лучшие подразделения и Волхва, в усиление придали вертолет. У бедняги фон Дерлинина не имелось шансов. Виноват, герр-генерал, поспешил командующий. Проведу расследование, виновных накажу. Разумеется, накажете, кивнул фон Лейб. Но теперь вопрос к вам лично. Почему после провала миссии с диверсией вы начали наступление, хотя я рекомендовал вам этого не делать? Неужели было непонятно, что мятежники вас ждут, что они подготовлены? Ведь так и получилось. Батальоны угодили в огневой мешок. Целый день их беспощадно избивали артиллерией и авиацией, не давая отойти, а не то, чтобы прорваться. Две бригады понесли ужасные потери, в них осталось от силы пара тысяч человек, да и то из подразделения обеспечения. Основная часть бойцов потеряна. Мы учили их почти что год, снабдили оружием и техникой. Десятки миллионов ЭКЮ буквально растворились в воздухе. Что вы на это скажете? Мои солдаты рвутся в бой, насупился командующий, и не понимают, почему им запрещают убивать мятежников, которые посмели покуситься на территории, принадлежащие республике, и я не в силах сдерживать их гнев. Так он еще и огрызается. Неприятно удивился генерал. Дерзкий унтерменш. Скажите, маршал, у вас же имеется домик в Ницце? Спросил с ехицей в голосе. Участок в полгектара, вилла в три этажа, отделанная мрамором, вид на море. Сколько вы заплатили? 5 миллионов ЭКЮ, у меня нет дома в Ницце, буркнул маршал. Ну, конечно, пожал плечами генерал. Он оформлен на имя вашей тещи. Пенсионерка накопила столько денег. Считайте, что в это кто-нибудь поверит. В суде, к примеру, в суде, вдруг севшим голосом спросил командующий. Именно. Представьте, вдруг вам предъявляют обвинение в коррупции. Ведь любопытно, как у маршала республики, чье жалование не позволяет накопить на домик в Ницце, он вдруг появился. Никакие адвокаты не помогут. Тюремный срок и конфискация имущества, недвижимости, денег на счетах в швейцарских банках. Вы думали, что мы о них не знаем? Заблуждаетесь, герр-генерал. Маршал внезапно рухнул на колени. Не губите. Сделаю, что скажете. Встаньте, маршал. Фон Лейб сморщился. Не позорьте свой мундир, и продолжил, когда командующий подчинился. Конечно, сделайте. Вот контрольное задание. Мой близкий друг, маг Герхард фон Дерлинин, чрезвычайно сокрушен тем, что сын его погиб, и жаждет мести. Он требует крови Волхва мятежников. У вас в Царицыно остались спящие ячейки? Полагаю, да, ответил маршал. Уточню у руководителя разведки. Уточните, кивнул фон Лейб. И, если есть, сообщите им задание. Волхв должен умереть. Герхард фон Дерлинин обещает исполнителям 100 тысяч ЭКЮ. Еще они получат паспорта Германии, я это гарантирую. Отличная награда, сказал командующий. Желающих найдем. Вот и займитесь, приказал фон Лейб. «Я вас не задерживаю, маршал». Командующий, вернувшись от советника Германии, вызвал руководителя разведки Славии, сообщив ему, чем недоволен немецкий генерал. Интимные моменты разговора, конечно, опустив, маршал рявкнул: «Теперь, педрила, слухай, твои дебилы проворонили волхва, теперь пускай и разгребают говно, которое подкинули союзникам. Волхва, замочите побыстрее. Как это сделаешь? Насрать, но, чтобы наглухо. Сам поедешь к фронту, и там организуешь. Понял? На фронт?» — скривился начальник ГУРа-6. «Нет, блять, будешь отдавать приказы из кабинета в Борисфене», — воскликнул маршал. «Хватит, наруководил уже. Не справишься, вернешься торговать щенками. Не забыл еще, как перекрашивал их, чтобы втюхать подороже. Покупатели об этом помнят и будут рады встрече с продавцом, когда с него погоны снимут. Но это ерунда. Сепаратисты быстро доберутся до тела главного разведчика, ты им прилично насолил, ведь охрану с тебя снимут». «Все понял?» «Да, пан маршал», — щелкнул каблуками генерал. «Немец обещал 100 тысяч исполнителю», — сообщил командующий, — «плюс гражданство Германии. Солидный куш. Мне отстегнешь 20 тысяч суммы. Сколько сам возьмешь, насрать, но чтоб старались. Будет сделано, не сомневайтесь. Иди, жадная скотина», — думал контрразведчик, шагая к выходу из штаба вооруженных сил республики. «Щенков моих припомнил, а сам бандитов крышевал. Я, по крайней мере, не убивал предпринимателей. 20% запросил, 10 бы хватило. Мне, что, с них тоже 20 взять? Мало будет, а на 60 они, скорее всего, не согласятся». Но потом руководитель вспомнил, что деньги платит немец, а это значит, что не в славских кунах, а в ЭКЮ. Вот это совсем другое дело. За 60, нет, 50 тысяч ЭКЮ исполнители найдутся. О кипевших в отношении его страстях Николай не подозревал. В те же дни произошло сразу несколько замечательных событий. Для начала он стал кавалером ордена Святого Георгия Победоносца. Случилось это так: зачаровав раствор, он подкреплялся в столовой, когда в нее вбежал взволнованный Кривицкий. «Николай Михайлович!» — закричал с порога. «Быстро собирайтесь. В полдень в зале для приемов резиденции главнокомандующего пройдет вручение наград. Вам нужно непременно быть». «А что так спешно?» — удивился Николай. «Не могли сказать заранее?» «Да как обычно в целях конспирации», — объяснил Кривицкий. «Узнают славы, обстреляют. А так пройдет без жертв и разрушений. Идемте. Я велел сестре-хозяйке подобрать вам подходящую одежду». «А это чем плоха?» — Николай окинул себя взглядом. «Горка чистая, поглажена. Как вы не понимаете?» — Кривицкий замахал руками. «Вы представляете наш госпиталь. Я не хочу, чтобы главнокомандующий увидел волхва в затрапезном виде». Спорить Николай не стал. Раз нужно, подчинился. Его одели в воинский мундир, сшитый из вошедшей в моду камуфляжной ткани. Расцветка – зимняя. К мундиру полагалась кепи с длинным козырьком и черные ботинки. Их обувать Николай не стал, оставив свои берцы. В конце концов, он доброволец, а не военнослужащий. Их форма в уставе не прописана. «После вручения чтоб сразу к нам», — предупредил Кривицкий. «Поздравим коллективом. Ни в одном из госпиталей республики нет кавалера ордена Георгия, а вот у нас, пожалуйста. Не представляете, как будут рады люди». Николай пообещал. Госпитальный внедорожник отвез его к резиденции правителя республики, зданию на восточной оконечности Царицына. До войны здесь размещался дом культуры Столиваров, а затем обосновался главнокомандующий. От фронта далеко, накрыть его из гаубиц довольно сложно, хотя, бывает, долетает. Это объяснил Несвицкому водитель, когда они остановились перед массивным зданием с колоннами, фризом и балюстрадой по сторонам крыльца. Несвицкого здесь ждали. Подбежавший порученец отвел его в просторный зал со стенами, отделанными серым мрамором. Такие ж мраморные плиты покрывали пол, богато жили столивары. У одной из стен толпились люди. Несвицкий разглядел там Гулова и подошел. На напарнике был новенький мундир с погонами, на которых Николай разглядел по одинокой звездочке. Здесь это означало чин прапорщика. «Поздравляю!» — Николай потряс руку Владислава. «Теперь ты офицер. Меня еще на взвод поставили», — мрачно отозвался Гулый. «Какой я командир? 3 года в рядовых ходил. Слушай, Коля, поможешь научить моих, как нужно воевать? Мне ведь новобранцев дали из мобилизованных. Стрелять только по мишеням умеют, а больше – ничего». «Хорошо», – пообещал Несвицкий. «Созвонимся на днях». На этом разговор и завершился. В зал вошел оркестр, и под лепными сводами зазвучал гимн Нововаряги. Следом почетный караул в составе взвода внес в зал знамя молодой республики, бело-желтый черный флаг на красном древке. От знамени империи он отличался только белой полосой. Взвод встал напротив и, повернувшись, замер. Главнокомандующий вооруженными силами республики Георгий Станиславович Качура объявили по трансляции. В зал вошел мужчина лет 50, высокий, стройный, в мундире при погонах, где на поле, расшитом золотыми нитями, красовалась по одной звезде. Главнокомандующий был в невысоком чине, всего лишь генерал-майор, да и его он принял по настоянию собрания республики, поскольку капитану командовать войсками было как-то не солидно. «Господа», — обратился к ним Качура, — «сегодня по поручению собрания республики я вручу награды тем, кто отличился, защищая страну и наш народ, живым и родственникам павших. Из уважения к памяти погибших с них и начнем». Церемония не затянулась. По трансляции объявляли очередное имя. К главнокомандующему подходила женщина, мать или вдова погибшего, и генерал вручал ей красную коробочку с наградой. Жал руку, обнимал и что-то говорил. Все выглядело так сердечно, и Николай почувствовал, как к горлу подступил комок. Здесь героев чтили. Последняя вдова с наградой отошла к другим. Для получения награды приглашается георгиевский кавалер-прапорщик Гулы. Объявили по трансляции. Владислав отправился к главнокомандующему и в последние 5 метров неуклюже ударил строевым. Несвицкий вздохнул, на это глядя. А что поделаешь, шахтер, в лаве строевым не ходит, а в батальоне ополченцев, как видно, этому умению не уделяли много времени. Гулы, вскинув руку к кепи, доложил, что прибыл. Главнокомандующий прикрепил к его мундиру орден. К удивлению Несвицкого, тот представлял собой не крест, а четырехконечную звезду из золотистого металла с медальоном в центре. Получив награду, Гулый повернулся к залу и снова вскинул руку к козырьку. «Служу республике. Встаньте рядом, прапорщик», — велел ему главнокомандующий. Гулый подчинился. Для получения награды приглашается георгиевский кавалер, доброволец, Волф Несвицкий. Прозвучало по трансляции, на Николая накатило. Пружинистым и легким шагом он вышел в центр зала и, повернув налево, ударил строевым. Впечатывая подошвы берцев в мраморные плиты, приблизился к правителю, встал и вскинул руку к козырьку. «Господин главнокомандующий, доброволец Волф Несвицкий для получения награды прибыл. Орел». Качура улыбнулся. «Сразу выправка видна, в каком был чине. Майор в отставке», сообщил Несвицкий, нисколько не соврав. «Почему мундир не носишь? Служил другой стране, здесь доброволец». «Ну, это мы поправим», — сказал Качура и посмотрел на адъютанта. Тот подал ему раскрытую коробочку. Генерал-майор взял орден и приколол его к мундиру добровольца. «Поздравляю, кавалер, носи знак с честью». «Благодарю». Несвицкий пожал руку генералу и повернулся к залу. Вскинул руку к козырьку. «Служу республике». «Встань рядом», — велел главнокомандующий. Несвицкий подчинился. К торжественному маршу, объявили по трансляции, в честь георгиевских кавалеров, взвод, смирно, равнение направо, шагом марш, заиграл оркестр, и мимо Николая, Владислава и главнокомандующего, печатая шаг, прошел знаменный взвод. У Несвицкого повлажнели глаза, он вскинул ладонь к кепи, чтобы его так награждали раньше, вызовут в штаб, сунут в руки коробочку и иди, воюй, а тут, сам главнокомандующий, почетный караул со знаменем. «Господа», — объявил главнокомандующий, когда взвод и оркестр удались, — «прошу в банкетный зал, почтим память павших героев и выпьем за здоровье живых». Несвицкий с Гулым присоединился к родственникам погибших ополченцев и в сопровождении распорядителя направились в банкетный зал. Он не видел, как Качура подозвал адъютанта и что-то приказал ему. Тот кивнул и удалился, а главнокомандующий пошел за ними следом. Стол был накрыт довольно скромно. Тарелки с бутербродами, рюмки с водкой, бокалы с пузырящимся шампанским на белой скатерти. Как говорится, чисто символически. Стульев нет, а-ля фуршет. Выпили, немножко закусили, и по домам. Мужчины остались в головных уборах. За павших воинов. Главнокомандующий поднял рюмку. За героев. Царство им небесное. Все молча выпили и закусили. Официанты разлили по второй. Напротив Николая стояли женщины во вдовьих платьях и платках. Они поглядывали на него, и он почувствовал себя неловко. Вот он выпендривался, строевым ходил, а их мужья и сыновья лежат в земле. «Что загрустил?» — спросил его главнокомандующий. «Да вот припомнилось», — ответил Николай. «Что? Стихи?» «Прочти», — Николай кивнул. «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, в том, что они, кто старше, кто моложе, остались там, и не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же». 7. Главнокомандующий крякнул. «Умеешь ты тоску навеять, да я об этом каждый день. Ты лучше б спел, как пел на кладбище. Так ведь не тризна», — растерялся Николай. «А ты не поминальную, другую», — пожал плечами генерал. «О том, как мы деремся на войне, такие знаешь, спойте, Николай Михайлович». Загомонили женщины. «Уважьте». «Ладно», — выдохнул Несветский, слегка подумав. «Хотели, слушайте. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо. Врастаем в землю тут, горит и кружится планета, над нашей родиной дым, и, значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим». 8. Он пел, прикрыв глаза, поэтому не видел, как повлажнели взоры женщин, как замерли у столика с напитками официанты, как выглянул из кухни и застыл в дверном проеме повар в белом колпаке. «Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь. Отдельный, 10-й наш, десантный батальон, 10-й наш, десантный батальон». Николай спел 2 куплета и припевы, 3-е исполнять не стал. «Там Курск, орел и вражеские ворота, не дошли еще до них, уважил», — крякнул генерал, когда волк смолк. «За победу». В этот раз все чокнулись. К главнокомандующему приблизился адъютант, в руках он держал кожаную папку. Генерал взял ее, раскрыл, прочел и расписался внизу листа, предложенной ему ручкой. «Огласи», — велел, вернув папку адъютанту. Тот громко стал читать: «Указ главнокомандующего вооруженными силами республики присвоить добровольцу, волхву Несветскому Николаю Михайловичу, чин майора медицинской службы». «Давай», — кивнул Качура, когда адъютант умолк. Положив на стол папку, тот вытащил погоны из кармана и, подойдя к Несветскому, пристегнул к его мундиру. Затем прикрепил на воротник эмблемы, змея и чаша, не забыл и кепи волхва. Его украсила кокарда в виде скрещенных автомата и молотка шахтеров. Все это время Николай был в полном охренении от происшедшего. «Ну», — сказал ему главнокомандующий, когда преображение закончилось. И Николай сообразил, вскинул руку к кепи. «Господин главнокомандующий, майор Несветский. Представляюсь по случаю присвоения мне воинского чина майора медицинской службы». «Молодец», — сказал Качура. «Не забудь Кривицкому представиться, когда приедешь в госпиталь. Так он же штатский», — удивился Николай. «Ну, ходит в штатском», — усмехнулся генерал, и говорит, что главный врач. На самом деле он начальник госпиталя и полковник медицинской службы, и у врачей чины военные. «Ни хрена себе», — подумал Николай. «Выходит, и Марина офицер». На этом их застолье завершилось. Главнокомандующий отвел Несветского в сторонку. «Откуда знаешь про десятку?» — спросил, понизив голос. «Ничего не знаю», — пожал плечами Николай. «Но в песне пел». «Это про другую часть», — сообразив, ответил Николай. «Песня старая, а надо ж как совпало», — задумчиво сказал Качура. «Ладно, ты теперь в погонах и молчать умеешь. Десантно-штурмовые батальоны, их сформировали 10, сейчас проходит боевое сложивание. По документам проходит как десятка. К наступлению готовится», — сообразил Несветский. «Теперь понятно, почему на оборонительных рубежах воюют возрастные и неопытные ополченцы. Лучших отобрали для прорыва фронта». «Понял, господин главнокомандующий. Еще раз поздравляю», — сказал Качура. «Служи республике, майор». На том и распрощались. Водитель внедорожника, ждавший Несветского, широко раскрыл глаза, увидав его погоны и кокарду. «Поздравляю, господин майор», — воскликнул, открывая дверь, — «с чином и наградой». «Спасибо», — Николай кивнул. «Едем в госпиталь». Внедорожник остановился у знакомого крыльца. Поблагодарив водителя, Несветский выбрался наружу и по ступеням пружинисто взбежал к дверям. Открыл их, и опа, холл был полон врачами и медсестрами в накрахмаленных халатах. Впереди стоял с торжественным лицом Кривицкий. Из резиденции им позвонили и сказали, что я выехал, — понял Николай. Поэтому собрались. В следующий миг, ударив строевым, он подошел к Кривицкому и бросил руку к кепи. «Господин полковник, майор Несветский. Представляюсь по случаю присвоения мне воинского чина майора медицинской службы». «Совместили, значит», — сказал главврач. «Майора дали. Я представлял на капитана». «Так это не было спонтанно», — догадался Николай. «В мундир заранее переодели. А я-то удивился. Ну, хитрецы. Понятно, что офицер на службе у республики уехать из Царицына без разрешения не сможет. Закрепили кадра. Ладно, я все равно не собирался. Спасибо, господин полковник. Тебе спасибо, Кривицкий пожал ему руку. Поздравляю, Николай Михайлович. Господа, он повернулся к персоналу. Поздравляю вас, теперь мы трудимся в одном строю с георгиевским кавалером. Ура ему, ура! Нестройно закричали медики, и Николая тут же окружили. Жали руку, обнимали, целовали, испачкав в пудре и помаде. Но эту вакханалию прекратила Марина, пробившись к кавалеру в буквальном смысле заслонила его грудью. Красивой, к слову, коллеги, крикнула, перекрывая шум. Я понимаю, что многим хочется поцеловать героя, но посмотрите, во что вы превратили георгиевского кавалера. Она чуть отступила в сторону, хоть бы губы перед этим не накрасили. Не все ж тебе одной с ним целоваться. Раздался чей-то женский голос. Зато я не пачкаю его помадой, фыркнула Марина и повернулась к Волхву. Николай Михайлович, давайте отведу вас к умывальнику, а то у вас сейчас лицо. Она не выдержала и рассмеялась. Следом засмеялись и другие. В туалете Николай умылся, пригладил волосы и вышел в коридор. Марина ожидала там. «Ну, как теперь?» – спросил подругу. «Отлично, господин майор», – кивнула та и, приглядевшись, сняла волосок с воротника его мундира. «Кстати, в каком ты чине?» – поинтересовался Несвицкий у Марины. «Капитан, врачи мои, поручики, но мундиров мы не носим». «Зря», – сказал Несвицкий. «Я бы посмотрел», и, перейдя на шепот, добавил, «и прямо в нем бы полюбил». «Представляешь, майор и капитан, и где-нибудь на кухне, развратник». У Марины заолели щеки. «Идем в столовую», там люди заждались. В столовую они вошли под ручку и, сопровождаемые завистливыми взглядами женщин, сели рядом с главврачом на приготовленные для них места. Из этого Несвицкий сделал вывод. Их связь с Мариной больше не является секретом. Ну и пусть. День ото дня Марина нравилась ему все больше. Если доставшееся ему тело желало только секса, то разум немолодого человека хотел видеть в Марине друга. В прошлой жизни Несвицкий избегал общения с тупыми женщинами. Ну, переспишь с такой, а после, о чем с ней говорить? О шмотках, и не приведи Господь зайти с такой в магазин. Николая всегда тянуло к женщинам разумным и самостоятельным. Он видел, что Марину смущает разница в их возрасте и не мог ей объяснить, что для него, пожившего на свете, она почти что девочка. Потому и убеждал, что старше, чем выглядит. Похоже, получилось, раз подруга не постеснялась продемонстрировать их связь. Застолье не затянулось. Выпили за георгиевского кавалера, за победу и разошлись. Лечить за медиков никто не будет. Николай отправился домой, пообещав Марине, что соорудит ей вкусный ужин. «Майор, георгиевский кавалер станет для тебя готовить», подмигнул ей в коридоре. «Цени». «Я и без того ценю», ответила подруга. Вечером, когда они, довольные и сытые, лежали на диване, Марина вдруг спросила. «Признайся, Коля, почему из женщин госпиталя ты выбрал именно меня?» «Ты самая красивая», — сказал Несвицкий. «Красивых много», — не согласилась с ним Марина. «Есть девушки, хорошие и молодые, а я старуха, начинается», — подумал Николай. «У тебя подруги есть?» — спросил. «Конечно, Галя и Наталка. Им сколько лет?» «Галя старше на год, Наталка мне ровесница. А с девушками почему не дружишь?» «Молоденькими?» «Ну», — задумалась Марина. «Нет, девочки они хорошие, но мне с ними скучно. Их девчачьи разговоры, о мальчиках, нарядах. Мои подруги, вдовы, мы много вместе пережили и понимаем друг друга с полуслова». «Вот и ответила сама», — сказал Несвицкий. «Ты не забыла, что я вдовец, и тоже много повидал. Ох, Коля». Она прижалась к нему крепче. «Я просто не могу поверить, что такой мужчина полюбил меня. Молодой, красивый, смелый. Георгиевский кавалер и Волхв мне так завидуют. А я боюсь, что однажды ты уйдешь к другой. Я этого не переживу. А ты не бойся», — посоветовал Несвицкий. «Хотя б ребенка мне оставь», — внезапно всхлипнула подруга. «Вон у Галки дочка, и это ей такая радость. Хоть двух», — ответил Николай и привлек к себе Марину. На завтра он позвонил Кавриге. В файлах, оставшихся от прежнего владельца, он обнаружил много интересного для контрразведки. Тексты были на немецком, но Несвицкий его знал, поэтому и разобрался. Коврига прилетел немедленно. Поздравив Николая с чином и наградой, сел рядом и молча слушал перевод майора. Сам капитан в немецком разбирался слабо. «Очень интересно», — заметил, Когда Волхв закончил, нужно довести до сведения главного управления контрразведки. «Дадите ноутбук?» «Не дам», — сказал Несвицкий. «Во-первых, нужен самому. Во-вторых, там только стоит перепутать проводки зарядки и кранты машинки. Приезжайте с внешним диском, солью вам файлы». «Хорошо», — сказал Коврига и ушел. Вернулся через час в компании майора, представившего Яровым Григорием Петровичем из ГУБ-9 Республики. Тот бегло ознакомился с содержимым файлов, язык он знал, и скачал их на внешний диск, который он принес с собой. «Спасибо, Николай Михайлович», — поблагодарил Несвицкого. «Информация ценнейшая. Схемы линии обороны, склады, замаскированные огневые точки, пути подвоза. В главном штабе с руками оторвут. Нам этих сведений очень не хватало». «Пожалуйста», — Несвицкий улыбнулся. «Был рад помочь. Вы интересный человек, Николай Михайлович», — сказал майор. «Приходите на помощь вовремя и в нужном месте. Для начала бой с немецкой группой, вследствие чего мы избежали крупных неприятностей. Затем изготовление раствора, значительно улучшившее ситуацию с лечением раненых. Теперь эта информация. Я вам оставлю номер телефона. Если вновь столкнетесь с чем-то интересным, звоните, не стесняйтесь. В любое время дня и ночи. Позвоню», — пообещал Несвицкий, подумав, что номер вряд ли пригодится. Он ошибся. Глава 8. В эти же дни Несвицкий стал летать, в буквальном смысле слова. Случилось это так. Жизнь его устроилась и приобрела размеренный характер. Утром он вставал, шел в госпиталь, где чаровал раствор. День ото дня справляться с этим становилось проще. Он больше не заглядывал в палаты, чтобы проникнуться желанием помочь, а сразу отправлялся к автоклаву, садился у него и вызывал из памяти увиденных им раньше раненых детей. Ладони у него становились горячими, он опускал их в воду и ждал, пока жар не спадет. Придуманная им схема не сбоила. Растворы выходили одинаковые, как будто изготовленные фабрикой. Закончив, Николай шел есть, а после и домой. Болтаться среди медиков, мешая им работать, Несвицкий не хотел. Сидеть в библиотеке не было нужды. Необходимую ему литературу он находил в ИИС. Что нужно, распечатывал на принтере. Вначале чувствовал себя неловко. Здоровенный, молодой мужик работает всего лишь полчаса, а зарплату получает как хирург, дежурящий ночами. Пришел к Кривицкому, тот выслушал и замахал руками. «Не нужно помогать. Ну, станете таскать носилки с ранеными, а на другое, извините, негодны, поскольку вы не медик. Устанете, на завтра не получится раствор. А он куда нужней, чем ваша помощь. Санитаров я всегда найду, а Волхва – нет. Так что отдыхайте и набирайте сил». Здоровенным Николай назвал себя не зря. Обильная еда, занятия ли волхованием способствовали, но называть его ледащим отныне было трудно. Он набрал вес, но не пополнел, а обзавелся мышцами. Они перевивали его плечи, руки, бугрились на ногах, как у спортсмена-многоборца. Фигура стала походить на рюмку, широк в плечах и узок в талии. Несвицкий ощущал, что стал физически сильнее. Марину, например, носил как перышко. Подруге, кстати, это очень нравилось. 3 дня в неделю Несвицкий ездил в батальон, где обучал взвод Гулова не только основам обороны, но и штурмовке вражеских позиций. Для начала он велел их оборудовать на пустыре, траншеи, блиндажи и огневые точки. Учил, как приближаться к ним, как войти в траншею и чистить от врагов. Итак, в отнорке справа Слав, объяснял стоявшим сверху ополченцам, идеально зашвырнуть туда гранату, а после взрыва выскочить из-за поворота и подавить огнем. Но гранаты могут кончиться, с собой их много не возьмешь. Поэтому перекидываем автомат к левому плечу, встаем у стены чуть наискось, левая нога опорная, слегка выставляемся с автоматом и заливаем весь отнорок пулями. Выпустили магазин, прижались к стенке и отступили на перезарядку. Одновременно ваш напарник повторяет маневры и добивает тех, кто выжил. Можно даже сделать так. Николай взял оружие за рукоятку и цевье, выставил автомат за поворот траншеи и вслепую опорожнил весь магазин в отнорок. При этом ствол автомата качался. Направление стрельбы от уровня груди и ниже, пояснял он ополченцам. Враг может наклониться, присесть, упасть на пол. Если начнет стрелять в ответ, попасть в руку очень трудно. А если и получится, то вы всего лишь ранены. Понятно, тренируйтесь. На обучение большой расход патронов выйдет, заметил Гулый, когда Несвицкий выбрался наверх. Боюсь, не утвердят. Патроны можно сделать, сощурился Несвицкий. А человека не вернешь. Тем более, что у республики есть свой завод боеприпасов. Объясни это начальству. После объяснения начальство захотело посмотреть. Несвицкий в паре с лучшими из ополченцев прошел весь укрепленный пункт, забрасывая огневые точки и отнорки учебными гранатами, и поливая их огнем из автоматов. Офицеры впечатлились. «Господин майор», — обратился к Николаю командир батальона ополченцев, — «не могли бы вы обучить и других бойцов?» «Давайте так», — сказал Несвицкий, — «отберите лучших в подразделениях, я их натаскаю, а они станут инструкторами для остальных». На том и порешили. Свободные часы Несвицкий посвящал учебе. Практическое волхование оказалось ценной книгой. Изложенные в ней методики выглядели просто, но требовали вдумчивой работы и повторения уже освоенных приемов. Для Николая это затруднением не стало. Служба офицера состоит из постоянных тренировок, будь то стрельба, преодоление армейской полосы препятствий или штурм здания с освобождением заложников. Полеты ему долго не давались. Николай все делал, как советовал Сафроний, но не выходило даже приподняться над ковром, на котором он сидел, и иеромонах рекомендовал начать с такой позиции. Вот в очередной раз не получилось. Наверное, просто нет способности к полетам, подумал Николай и встал. Застывшие от неудобной позы мышцы радостно расслабились, кровь забурлила по сосудам, а вместе с ней вдоль тела пробежал стремительный поток, как будто бы течение от горной речки. В тот же миг Николай получил сильный удар по голове и потерял сознание. Очнулся он лежащим на ковре. Голова немного ныла. Потрогав темя, Николай нащупал небольшую шишку. Кто же его так приложил? Он насмотрелся, никого. Поднес к глазам ладонь, которой трогал голову, а та в побелке. Взглянул на потолок, на нем заметное пятно осыпавшегося мела. Все стало ясно. Он все-таки взлетел, но слишком резко и неумело, поэтому и врезался башкой в потолок. Сафроний не зря рекомендовал начинать полеты сидя. В этой позе потоки гравитации не движутся стремглав вдоль выпрямленного тела, тем самым не дают ему взмывать, как свечка. А Николай, когда вскочил на ноги, невольно высвободил всю гравитационную энергию и в результате боднул головой потолок. Мог и убиться. Умывшись и попив чайку, Николай вернулся к прерванным занятиям, но в этот раз был очень осторожен. Он даже привязал подушку к голове. Не пригодилось, в этот раз потоки, которые он наловчился вызывать, бежали вдоль хребта, концентрировались у ягодиц и плавно их обтекали. В результате он поднимался над ковром, зависая между потолком и полом. Освоив это упражнение, Несвицкий стал учиться перемещаться по горизонтали и плавно опускаться, словом, поступал, как и советовал Сафроний, и понемногу стало получаться. На завтра он посетил магазин мужской одежды, купил там черные штаны и куртку. Нашлась и вязаная балаклава, которая именовалась шлемом для занятий зимним спортом. Летать он собирался по ночам, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания. В темном небе фигуру в черном не заметит, лицо закроет балаклава, и голове теплее будет. Он не хотел, чтоб кто-то знал о появившемся умении. В квартире у Марины был балкон, в доме они располагались в шахматном порядке, и опасаться, что он врежется в тот, что сверху, не приходилось. Марина была на ночном дежурстве, и в этот же вечер Николай стартовал с балкона. Поплыл сначала над кварталом, затем нарезал круг над центром города и с неохотой вернулся к дому. Его переполняли радость и восторг. В прошлой жизни Николаю довелось прыгать с парашютом. Впечатления похожие. Сначала падаешь к земле, ощущая, как воздушные потоки обтекают тело, затем паришь под куполом, как птица в небе, и наслаждаешься полетом. Сейчас ему не нужен парашют, и он не падает, может взлететь, зависнуть на месте, словно квадрокоптер, стремительно скользнуть вперед и вниз, заложить вираж и сделать мертвую петлю, все, что захочет. Поначалу своим умением он пользовался очень осторожно. Во-первых, опасался, что вдруг внезапно потеряет силы и упадет на землю. Во-вторых, что измотается в полете и не сможет на завтра зачаровать раствор. Но скоро осознал, что опасения напрасны. Усталость приходила постепенно, а сон ее снимал бесследно. Зато был зверский аппетит, но Николай к нему привык и знал, как укротить. Готовил больше и перед полетом выставлял еду на стол. Вернувшись, поглощал ее, мыл за собой посуду, поэтому Марина, придя со службы, не подозревала, что ее любимый съел полную кастрюлю супа и закусил его котлетами с буханкой хлеба. Увидела, не удержалась бы от вопросов. С каждым днем он увеличивал дальность своих полетов, и вскоре изучил столицу, сверху, разумеется. С высоты темный город смотрелся мрачно. Громады зданий, редкие огни. Они горели главным образом внутри дворов с высокими заборами, издалека не разглядеть, а сверху некому. Беспилотников у славов не имелось, а авиация противника ночами не летала. Она и днем-то опасалась появляться, истребители империи не позволяли. А Волхв летун, у славов они, может, и имелись, но никак себя не проявляли. Николай, как будто невзначай, спросил об этом Гулова на тренировке ополченцев. Прапорщик пожал плечами. Ни разу не слыхал про волхвов славов. У немцев чернокнижники, но они летают над позициями для разведки и очень редко. Видел пару раз издалека, но их быстро отогнали. «Наши волхвы – пулеметчики», – ответил Владислав. «Из крупнокалиберных как врезали. Немцы сдреснули. У них покровы есть, конечно, но не каждый выдержит с десяток попаданий. Боится немчура». Так что Николай почувствовал себя единственным, кто летает по ночам над городом, и так случилось, что ошибся. Со временем он научился отдыхать прямо в воздухе, раскинув руки, ноги, лежал как будто на воде, ощущая, как потоки легко журчат вдоль тела, позволяя человеку парить, словно птица. И однажды, когда он вот так застыл лицом к земле, небо было темным и ненастным, смотреть в него неинтересно, сверху раздалось: «Замер. Пошевелишься, стреляю». Николай перевернулся. Над ним парила тень. Присмотревшись, Несвицкий разглядел, что это человек в военной форме. Глаза Несвицкого привыкли к темноте, поэтому он различил погоны на плечах и пистолет в одной руке. Еще виднелось белое лицо под круглой шапочкой. «Ты кто?» – спросил у тени. «А ты?» – ответил незнакомец. «Майор Вооруженных сил Республики Несвицкий Николай Михайлович. Центральный госпиталь. Чем можешь доказать?» Поинтересовалась тень. «Документы в куртке. Могу достать, но разглядишь ли в темноте, летишь со мной», подумав, сообщила тень. «Но не вздумай вильнуть. Кокон не поможет, патроны зачарованные. Как и у меня», Несвицкий показал свой пистолет. Он сумел достать его из правого кармана. «Так что назовись, летун. А вдруг ты слав и тянешь меня к ним?» «Какой я слав?» — обиделся летун. «Я князь Касаткин Ростовской Борис Иванович, майор вооруженных сил империи, Волхв в экспедиционном корпусе». «Ну, так бы сразу и сказал», — Несвицкий хмыкнул. «Летим, ваше сиятельство. Интересно будет познакомиться с коллегой». Он сунул пистолет в карман. Князь поколебался и спрятал свой. Опустившись, занял место рядом. «Туда», — он указал рукой. Два волхва, словно рыбы в море, заскользили над притихшим городом и через несколько минут зависли над большим двором у здания, выстроенного буквой «П». Здесь возле входа горел фонарь, а под ним маячил часовой. К нему две фигуры соскользнули с неба и приземлились почти рядом с часовым. Тот отшатнулся и сорвал оружие с плеча. «Стой! Кто идет?» «Не идет, а летит», — поправил князь. «Глаза протри, балбес». «Виноват, ваше сиятельство», — растерянно ответил часовой. «Растерялся. Чуть на голову не свалились. Хотели бы на голову, и пикнуть б не успел», — буркнул Касаткин Ростовская и повернулся к Николаю. «Документы». Несвицкий протянул ему удостоверение и сдернул балаклаву. Князь сличил фотографию на документе с оригиналом. «Извините, господин майор», — сказал, вернув удостоверение. «Таков порядок. Поступили сведения, что в небе над Царицыно чужак летает. Решили, чернокнижник, который выбирает цели для обстрела. Всем волхвам отдали приказ найти и обезвредить немца. При случае, живым доставить». Так надо было крикнуть. «Хальт, хиндихох», — пожал плечами Николай. «А хинди-то зачем?» — недоуменно спросил Касаткин Ростовской и, поняв, рассмеялся. «Наш человек». Он хлопнул Николая по плечу. «Не обижаешься, майор?» — и не подумал. Несвицкий вернул ему хлопок. «Борис», — князь протянул ему ладонь. «Николай», — Несвицкий пожал ее. «На ты?» «Согласен». «За это надо выпить», — предложил Касаткин Ростовской. «Идем». Они поднялись на второй этаж. Здесь князь грохнул кулаком в неказистую дверь лестницы. «Подъем, лентяй». За дверью завозились, и наружу выглянула заспанная физиономия с растрепанными волосами. «Что, дрыхнешь?» — насмешливо спросил Касаткин Ростовский. Велел же ждать, не смыкая глаз. Лег на минуточку и не заметил, как глаза закрылись, — пролепетал разбуженный обладатель заспанной физиономии. «Вот же дали лодыря», — пожаловался князь Несвицкому. «Не денщик, а горе луковое. Чуть что, так сразу спать, причем и днем, и ночью. На фронт его отправить, что ли?» «Не надо, ваше сиятельство», — взмолился денщик. «Меня подстрелит сразу, я ж не строевой. Ладно, махнул рукой Касаткин Ростовский, живи пока. Подашь нам ужин на двоих, Мухой. Денщик кивнул и, выскочив наружу, ссыпался по лестнице вниз. На кухню побежал, сказал Касаткин Ростовский. Для волхвов на ночном дежурстве специально держат повара. После полетов ешь будто не в себя. У тебя есть повар? Нет, развел руками Николай. Я сам готовлю. Почему? У нас не воинская часть и нет возможности кормить кого-то по ночам. Ем дома. Прислугу заведи. Тут такое. Николай смутился. Прислуга все разнюхает. Никто не знает, что я летун, и не хочу, чтоб знали. Почему? Ну, долгая история. Погоди, князь вдруг задумался. Ты тот самый волхв, который уничтожил чернокнижника и группу немцев. Читал в газетах. Я, кивнул Несвицкий. Расскажешь, если интересно. Конечно, воскликнул князь. Идем. Касаткин Ростовский обитал в двухкомнатной квартире. Небольшой. Прихожая, гостиная, спальня и санузел. Разумеется, неплохо для майора, оценил Несвицкий. Хотя, конечно, князь, но в то же время сословия в империи упразднили век назад, как и обращение по титулу. Однако и Несвицкий это знал, аристократическая знать варягов не растворилась в обществе простолюдинов и хранила прежние обычаи. Даже браки предпочитала заключать между своими. Официально никто не заставляет называть Касаткина Ростовского сиятельством, но и денщик, и часовой это сделали. Похоже, здесь так принято. В квартире Николай получше рассмотрел майора Волхва. На вид лет 28-30. Узкое лицо с тяжелым подбородком, чуть крючковатый нос и синие глаза под черными бровями. Высокий лоб и маленькие уши. Волосы, темно-каштановые, волнистые. Не красавец, но очень симпатичный. К тому ж майор высок, широкоплеч. Женщинам такие нравятся. Присаживайся. Князь указал на один стульев, стоявших за обеденным столом. Сначала ужин, а потом поговорим. Где этот лодырь? И лодырь тут же появился. Поставив перед офицерами сутки с едой, достал из шкафа столовые приборы и разложил на скатерти. Что господа желают пить? Спросил. Коньяк, ответил князь. Из снифтеров. Не перепутай с рюмками, дубина. Денщик поставил перед ними бокалы с узким горлом на невысоких ножках. Плеснул в них светло-коричневой жидкости из большой бутылки и примостил ее неподалеку. «Еще чего желаете?» – спросил. «Сгинь». Князь сделал жест рукой. «И не забудь сварить нам кофе. Подашь, когда закончим ужин?» Денщик исчез за дверью. «По глотку для аппетита?» – спросил Касаткин Ростовский у гостя. Николай кивнул и взял бокал. «Приятно было познакомиться, Борис. Мне тоже». Князь кивнул и отпил из снифтера. В следующие полчаса оба молча ели. Пища у варягов оказалась простой, но сытной. Щи с говядиной, свиная отбивная с кашей и душистой, свежий хлеб. Порции большие. Николай хоть не наелся до отвала, но голод утолил. Появившийся денщик принес кофейник, расставил перед ними чашки и унес посуду. Князь налил им кофе, Несвицкий пригубил из чашки. ГМ, арабика, точно, улыбнулся князь. Я вижу, разбираетесь. Люблю хороший кофе. И сварен замечательно. Матвей умеет. Кивнул Касаткин Ростовский, лишь за это и держу бездельника, а так бы выгнал. На фронт? Нет, конечно, князь засмеялся. Матвей вольнонаемный и числится нестроевым, на фронт ему нельзя. Он это знает, но каждый раз пугается, когда грожу. Иначе невозможно заставить что-то делать, лодырь страшный. Денщиков в имперской армии разрешено иметь лишь волхвам, но жалование им мы платим из своего кармана. И неплохое, к слову, жалование на уровне контрактников в пехоте. Желающих полно. Служба сытная, спокойная и не опасная. Угощайся. Князь протянул ему сигару с гильотинкой. Николай привычно срезал кончик, научился, когда гостил на Кубе, и прикурил от длинной толстой спички. Из хулиганских побуждений сотворил кольцо из дыма и пронизал его тонкой дымной струйкой. ГМ. Хмыкнул князь. Красиво. А теперь, прошу рассказать о бое под Царицыно. Прихлебывая из бокала с коньяком и запивая его кофе, Николай курил и говорил. Поведал князю сокращенный вариант своей легенды, как очнулся в траншее под землей, как в полуобморочном состоянии выбирался, каким образом уконтропупил чернокнижника с охраной, а затем отбил атаку немцев вместе с Гулым. Рассказал о неожиданно открывшейся способности зачаровать раствор здоровья и о состоявшемся недавно награждении Георгиевским орденом, присвоении главнокомандующим чина майора медицинской службы. Летать учился по учебнику, воскликнул князь, когда Несвицкий смолк. Не может быть. Возможно, навыки восстановил, Николай пожал плечами, сказал ведь, прошлого не помню. Касаткин Ростовской внезапно бросил в него гильотинку, резко, сильно. Она летела прямо в лоб Несвицкому, но не попала. Перед лицом майора внезапно возникла радужная пленка, она чуть пыхнула, когда в нее попала гильотинка, и та со звоном покатилась по полу. «Кокон тоже есть», — задумчиво сказал Касаткин Ростовской, и сильный, к слову, до сегодняшнего дня не знал, — сказал Несвицкий. «Странно», — князь встал и заходил по комнате. «Патроны можно посмотреть», — Николай достал из куртки штаир, извлек обойму и отдал князю. «Белые», — тот удивился, — «обычно пули черные, точно зачарованные, кокон чернокнижника пробили», — ответил Николай, — «кирасы немцев тоже, можно посмотреть, как ты их зачаровываешь». «Не вопрос, давай патроны и воду». Князь принес ему магазин с обычными патронами, подал стакан воды. Николай плеснул ее в окно патроноприемника, вытряхнул излишки и приложил два пальца к верхнему патрону. Закрыл глаза. Перед взором возник бой под городом. Траншея, поле и бегущие к нему враги. В пальцах появился и истек внутрь магазина холод. Он поднял веки и убрал от магазина пальцы, бросив взгляд в окошко, убедился, патроны побелели. «Держи». Вернул он магазин хозяину. Тот взял и выщелкнул патроны на стол. Взяв один, поднес его к глазам. «Белый и холодный», — сказал и положил патрон на стол. «Впервые вижу такую технику чарования. Уверен, что им кокон не помеха. Не советую испытывать, по крайней мере, на себе», — Несвицкий улыбнулся. «Немецкий чернокнижник подтвердит из ада. Подведем итог». Князь сел и почесал в затылке. «Чаруешь воду и боеприпасы, летаешь и имеешь кокон. Ты волф четвертого разряда, а таких не очень много. У меня, к примеру, всего второй разряд, летунный кокон. Ты откуда такой взялся? Не помню. Погоди, я скоро». Князь вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Вернулся где-то через 5 минут и не один, с каким-то мужиком. Коренастым, с круглым, заспанным лицом, с короткой стрижкой. Одет мужик был в синий бархатный халат, на ступнях, кожаные тапки с загнутыми носами. «Доброй ночи, ваше сиятельство!» Встав, поприветствовал его Несвицкий. «Я Николай Михайлович Несвицкий, Якуб Ахметович Акчурин», гость пожал ему руку. «Но я не князь, простолюдины мы, брось, Яша!» Сморщился Касаткин Ростовской. «Не заводи!» «Отчего же?» Акчурин сел напротив Николая. «Кругом сплошные благородия с сиятельствами, а я простой майор, тому ж еще татарин. Пусть гость твой знает». Он улыбнулся. Теперь Несвицкий рассмотрел восточные черты лица Акчурина. Выдающиеся скулы, миндалевидный разрез глаз, зубы мелкие, чуть желтоватые. «Яша, волф четвертого разряда и мой начальник», — сообщил Касаткин Ростовской. «А ты подчиненный, хренового разряда», — сказал Акчурин. «Коли разбудил начальника средь ночи и приволок к себе, то сперва коньяком угости. Потом и дело будет. Сейчас». Князь взял бутылку и наполнил бокал до краев. Акчурин выпил коньяк словно воду, крякнул и протянул бокал хозяину. «Еще». Князь подчинился. «Вам вера пить не запрещает?» — поинтересовался Несвицкий, впечатленный этим представлением. «Мне, нет», — сказал Акчурин и вновь опорожнил бокал. Поставил его на стол и ткнул пальцем в потолок. «Над нами крыша, а под ней Аллах не видит. Удобная религия», — подумал Николай. А Акчурин тем временем достал сигару из коробки, стоявшей на столе, отгрыз и сплюнул кончик на пол. После прикурил от огонька, который вдруг возник над его толстым пальцем. «Что скажешь, Яша?» — не удержался князь. «А что тут говорить?» Акчурин пыхнул дымом. «Он не Оболенский. Годами младше, лицо другое, ростом меньше. Леша-то здоровенный, словно лось. Тогда откуда он?» «Не знаю». Акчурин посмотрел на Николая. «ГМ, что-то есть?» «Николай Иванович Несвицкий вам не родня?» — спросил. «Не знаю», — Николай пожал плечами. «Я рос в детдоме. Кто и зачем меня туда отдал, не в курсе. А кто этот Несвицкий?» «Вице-адмирал и сильнейший волф империи», — сказал Касаткин Ростовский. «А еще советник императора и мой наставник», — сообщил Акчурин. «Сомневаюсь, что я ему родня», — пожал плечами Николай. «Скорее всего, однофамилец». «Может быть и так», — кивнул Акчурин. Он встал и ткнул сигарой в князя. «Чтоб больше не будил, мне в 7 вставать». Сунув сигару снова в рот, он удалился, пыхнув дымом на прощание. «Что это было?» Несвицкий посмотрел на князя. «Понимаешь», — Касаткин Ростовской смутился. «Была одна история с японцами». Рассказав Несвицкому о сражении на Кунашире, князь вздохнул. «Никто теперь знает, где тот поручик. Говорили, что он уехал за границу, но это вряд ли. Зачем японцам подставляться? Его бы разыскали и убили. А вот сюда, в республику, он мог поехать. Я уверен, что ты из родовых. Ешь, как аристократ, знаешь, как курить сигары, разбираешься в хорошем кофе, умеешь воевать. Вот и подумал. Яша учился вместе с Оболенским, но он тебя не опознал. Извини, что огорчил, развел руками Николай. Ерунда. Князь махнул рукой. Я рад, что свел с тобой знакомство. И я, сказал Несвицкий, завидую тебе. Касаткин Ростовской вздохнул. Ты меня моложе, а уже георгиевский кавалер. Воевал, а мы только над передком летаем, фотографируя позиции противника. За это орден не дадут. Славы в вас стреляют. Пытались, но их окоротили. Мы летаем с рациями и наводим артиллерию на слишком борзых. Бывало, вызывали вертолеты. И все, затихли, хоть по головам ходи. Скучно. Слушай, Николай, если вдруг представится возможность, возьми меня на дело. Так я при госпитале. Ну, мало ли. Хорошо. Пообещал Несвицкий, не желая огорчать хозяина. Спасибо. Князь заулыбался. У тебя есть женщина, подруга? Подтвердил Несвицкий. Живем в одной квартире. Красивая, как сказочная фея. Счастливчик. Князь опять вздохнул. Где познакомились? В госпитале. Марина, врач, заведующая детским отделением. Там, к слову, незамужних женщин много. И девушек полно. Везет же некоторым. Пригорюнился Касаткин Ростовской. А в чем беда? Спросил Несвицкий. С женщинами плохо, пожаловался князь. За пределы части нас отпускают только днем. Вечерами комендантский час, патруль задержит, сообщит командованию. Разве для волхва это проблема? Улыбнулся Николай. Пускай попробуют поймать. Взлетел, и до свидания. Да я плетал к подруге, сказал Касаткин Ростовский, но где ее найти? На улицах знакомиться, еще не так поймут. Нам категорически запрещено к кому-то приставать. Пожалуется дама, сошлют в империю. И не солидно князю цепляться к женщине на улице. Балов здесь не дают. А в ресторанах дамы появляются только в сопровождении мужчин. А если сделать так, подумав, предложил Несвицкий. Офицеры экспедиционного корпуса навестят наш госпиталь. Привезут лекарства, подарки для детей. Так сказать, для укрепления союзнических связей. Начальник госпиталя не окажется в долгу. Накроет стол, а намекну, устроит танцы с участием незадействованного на службе персонала. Отдохнете и с девушками познакомитесь. Дальше, как договоритесь. «Николай, ты гений!» – воскликнул князь. «Завтра же пойду к заместителю командующего корпусом по воспитательной работе. Могу сослаться на тебя, конечно. Я оставлю номер телефона. Звони». Князь вышел провожать его во двор. Несвицкий пожал ему руку и натянул на голову балаклаву. «Какая маска любопытная!» – заинтересовался князь. «Лицо не мерзнет и не белеет в темноте», – сказал Несвицкий. «Для полетов ночью лучше не придумать. Где взять такую?» Продается в магазинах, где называется шлемом для занятий зимним спортом. Стоит три Ефимка. Обязательно куплю. Обрадовался князь. До скорой встречи, Николай. Увидимся. Кивнул Несвицкий и взмыл в ночное небо. Глава 9. К удивлению Николая, князь позвонил на следующий день. Договорился с заместителем командующего, сказал довольным голосом. Он одобрил встречу и просит сообщить, каких лекарств вам нужно и в каком количестве, и сколько деток в госпитале, чтобы подарков всем хватило. «Узнаю», — пообещал Несвицкий. «С этим не тяни», — попросил Касаткин Ростовской. «Сия новость всех наших не на шутку, короче, бьют копытами». «Ясно, острый приступ сперматоксикоза у мужиков», — подумал Николай. «Но почему бы нет, если по взаимному согласию?» Он уверил князя, что немедля отправится к Кривицкому. Новость начальника госпиталя воодушевила. «Лекарства от имперцев, в большом количестве, всего лишь за банкет с танцами», переспросил с восторгом. «Николай Михайлович, золотой вы человек, как удалось договориться?» «Случайно познакомился с имперским волхвом», пожал плечами Николай, а тот пожаловался. «Они в своем экспедиционном корпусе одичали без женского внимания. Вот я и предложил. Вы умница», воскликнул главный врач. «Есть хорошая идея. Мы пригласим на встречу телевидение». «А это для чего?» – спросил Несвицкий. «Покажут в новостях, другие захотят приехать в гости. Госпиталей у нас хватает, лекарства всем нужны. Здесь три дивизии имперцев, авиационные и танковые части, их всех снабжают хорошо. Пускай поделятся с союзниками, а мы их обеспечим женской лаской». Главный врач довольно улыбнулся. «Жук», – подумал Николай, хотя, не для себя старается. Имперцы прикатили спустя два дня. Перед центральным входом в госпиталь остановились крытые грузовики, из них на мостовую посыпались подтянутые офицеры. Из кузовов они достали ящики и потащили их в кладовые сестры-хозяйки. Начальник госпиталя, поздоровавшись с руководителем делегации имперцев, им, к удивлению Несвицкого, оказался военный капеллан в чине подполковника, в духовном звании, епископ, довольно наблюдал за этой суетой. «Все, как просили, господин полковник», — сообщил Кривицкому епископ. «Вот список», — протянул листок. «Благодарю, владыка», — сказал начальник госпиталя и, взяв его, скользнул глазами. «Лично от себя, от персонала госпиталя и от имени больных, лекарств нам постоянно не хватает. Привезем еще», — пообещал епископ. «Инициатива волхвов пробудила милосердие в душах моей паствы. Офицеры приняли решение пожертвовать часть жалования на закупку медикаментов для союзников. Так что ждите в гости снова, будем только рады», — заулыбался главный врач. «А теперь, владыка, позвольте показать вам госпиталь. Для начала отведите к деткам», — попросил епископ. «Мы им подарков привезли, игрушки, сладости». После того, как делегация ушла из отделения, Николай повел Акчурина и князя знакомиться с Мариной и ее подругами, поскольку получил такое указание от Милой. Узнав о будущем визите офицеров, Галя и Наталка категорически потребовали от заведующей представить их мужчинам первыми. Как понял Николай из опасения, что кавалеров разберут другие дамы. Не зря, кроме дежурных смен на встречу явился весь женский персонал госпиталя. В коридорах было необычайно многолюдно, дамы в накрахмаленных халатах, наброшенных поверх нарядных платьев, стояли небольшими группками. Бравые офицеры, попав под обстрел женских глаз, расправляли плечи и скалились в ответ на их улыбки. Николай провел своих гостей в кабинет Марины. «Знакомьтесь, господа», — сказал, когда все трое встали перед встретившими их врачами. «Марина Авенировна, заведующая отделением, моя подруга и квартирная хозяйка. Галина Николаевна, врач-педиатр, ее коллега, Наталья Владимировна. Мои коллеги-волхвы из империи, майоры Якуб Ахметович Акчурин и Борис Иванович Касаткин-Ростовской. Прошу любить и жаловать, полюбим и пожалуем». Немедленно откликнулась Наталка и одарила князя задорным взором черных глаз. «Не разочаруем офицеров, Наташа», — покачала головой Марина. «Ну, что Наташа», — не замедлила Наталка. «У тебя есть волхв, а мы чем хуже? Правда, господа?» — спросила офицеров. «Вы правы, несравненная», — князь щелкнул каблуками. «Скажу как на духу. Когда мы познакомились с коллегой Николаем, он похвалился, что его подруга сказочная фея, но он ошибся». Касаткин Ростовский взял паузу и поспешил, заметив недоумение на лицах женщин. «Здесь три прекрасных феи. Наталья Владимировна, я капитулирую перед вашей красотой. Прошу покорно составить мне компанию сегодня за столом». «Согласна», — Наталка протянула ему руку. Князь взял и поцеловал ее ладошку. «А вы, Галина Николаевна, гурья из наших сказок», — продолжил балаган Акчурин. «Я о такой мечтал ночами. Скрасьте бедному татарину сегодняшний чудесный вечер. Прошу вас, я не против», — улыбнулась волхву Галя. «Но для гурии я, пожалуй, полновато». «Неправда», — возразил Акчурин. «Вы не знаете восточных сказок. Наши гурии как раз так такие, пухленькие, словно облачко. Чем больше женщины, тем она красивей». «Ну, если так», — заулыбалась Галя. «Вы мастер делать комплименты, Якуб Ахметович. Для вас я просто Яша, так зовут меня друзья», — сказал Акчурин и, вторя князю, облобызал ладошку Гали, затем, встав с ней рядом, что-то зашептал на ушко. «Ну, блин, гусары», — изумился Николай. Моментом женщин поделили. Он глянул на Марину. Та закрывала рот рукой, но глаза ее смеялись. «Господа», — Несвицкий кашлянул и демонстративно глянул на часы. «Прошу всех в зал, к столам. Через 5 минут начнется мероприятие. Вы отправляйтесь и займите нам места», — внезапно попросил Акчурин. «Мы с Галиной Николаевной присоединимся позже. Я обещал ей рассказать о наших сказках». Марина захихикала и выложила ключ на стол. «Дверь не забудьте запереть, не то вдруг кто помешает сказке». В зал, где намечалось единение союзников, Николай вошел с князем и Наталкой, но без Марины. Ее перехватил Кривицкий и утащил в свой кабинет обговорить с владыкой детали их сотрудничества с детским отделением. Николай с князем и Наталкой заняли стол на шестерых, нашелся здесь такой, и осмотрелись. Зал был почти полон. За столами между женщинами и девушками в вечерних платьях сидели имперские офицеры в мундирах с орденами и медалями и тихо беседовали со своими очаровательными соседками. О чем, понятно, стоит вспомнить комплименты волхвов. Мужчины находились в явном меньшинстве. Николай подумал, что не всем из персонала госпиталя понравится сегодняшняя встреча, не хватит кавалеров. Хозяев и гостей снимало телевидение, и руководила группой знакомая ему Светлана. Николая она тоже разглядела и тут же подошла, взяв оператора.